Глава 8. Макарская битва. На следующий же день Гамилькар взял с сиситов 223 тысячи кикаров золота и назначил налог в 14 шекелей с богатых. Даже женщины должны были вносить свою долю. Налог взимался и за детей. И что было самым чудовищным в глазах карфагенин, он принудил к уплате подати жреческие коллегии. Он потребовал выдачи всех лошадей, всех мулов, всего оружия. Некоторые хотели скрыть свое богатство, их имущество было продано. Борясь со скупостью других, он сам дал 60 доспехов и 1500 гоморов муки, то есть столько же, сколько все товарищество торговцев слоновой костью. Он послал в Лигурию нанять солдат, 3000 горцев, привыкших ходить на медведей. Им заплатили вперед за 6 месяцев по 4 мины в день. Все же нужна была армия. Но он не брал в нее, как это делал Ганон, всех граждан. Он браковал прежде всего людей сидячего образа жизни, затем людей с толстыми животами или трусливых с виду. Зато он принимал обесчещенных людей, чернь Малки, сыновей варваров, вольноотпущенников, в награду, он обещал новым карфагенинам полное право гражданства. Первой его заботой было преобразование легиона. Эти красивые молодые люди, которые считали себя военной славой республики, пользовались полным самоуправлением. Он сместил их начальников, стал сурово обращаться с ними, заставлял их бегать, прыгать, сходить единым духом по подъему бирсы, метать копья, бороться, спать ночью на площадях. Семьи легионеров приходили на них смотреть и жалели их. Он заказал более короткие мечи, более крепкую обувь, точно определил число их слуг и ограничил дозволенное количество клади. И так как в храме Молоха хранились 300 римских метательных копий, он все забрал, несмотря на протесты верховного жреца. Из числа слонов, вернувшихся из Утики и имевшихся у частных собственников, он составил фалангу в 72 слона и превратил ее в грозную военную силу. Каждый погонщик имел молот и долото, чтобы во время битвы раскроить череп слону, если тот взбесится. Гамилькар уничтожил право Великого Совета выбирать военачальников. Старейшины ссылались на законы, но он не считался с ними. Никто не решался роптать, все покорялись его властному характеру. Он взял на себя одного руководство военными действиями, общее управление, финансы, и, предупреждая нарекания, потребовал, чтобы счетами заведовал суфет Ганон. Он производил работы на укреплениях и, желая иметь достаточно камня, приказал снести старые внутренние стены, ставшие ненужными. Но различие имущественных состояний, заменив племенную иерархию, продолжало разделять потомство побежденных и сыновей победителей. Патриции были возмущены тем, что сносят развалины, а народ, сам не зная почему, радовался. Вооруженные отряды с утра до вечера проходили по улицам. Ежеминутно раздавался звук труб. На повозках возили щиты, палатки, пики. Дворы были полны женщин, которые разрывали холст. Всех охватывало возрастающее рвение. Душа Гамилькара стала душой республики. Он разделил солдат на четные количества и расставил их рядами так, чтобы сильные чередовались со слабыми, и таким образом наименее отважные и наиболее малодушные шли вперед под напором других. Но из своих 3000 лигуров и лучших солдат Карфагена он смог образовать лишь простую фалангу из 4096 гоплитов, защищенных бронзовыми шлемами и вооруженных деревянными копьями длиной в 14 локтей. 2000 молодых людей имели пращи, кинжалы и носили сандалии. Он присоединил к ним еще 800 солдат, вооруженных круглыми щитами и римскими мечами. Тяжелая кавалерия состояла из 1900 прежних легионеров, одетых в латы из золоченой бронзы, как ассирийские клинобарии. Кроме того, у него было 400 конных стрелков из лука, тех, кого называли тарентинцами, в шапках из меха ласки, с обоюдоострыми топорами, в кожаных туниках. Наконец, 1200 негров из квартала караванов, присоединенных к клинобариям, научены были бежать рядами с жеребцами, придерживаясь одной рукой за их гриву. Все было готово. Однако Гамилькар не выступал. По ночам он часто уходил из Карфагена один и шел за лагуны к устьям Макара. Не собирался ли он присоединиться к наемникам? Лигуры, расположившиеся на мопалах, окружали его дом. Опасения богатых как будто оправдались, когда однажды 300 варваров подошли к стенам. Суфет открыл им ворота. То были перебежчики. Они явились к своему прежнему господину из страха или из верности. Возвращение Гамилькара не удивило наемников. Этот человек, по их мнению, не мог умереть. Он вернулся, чтобы исполнить свои обещания. В их надежде не было ничего безрассудного. До того глубока была пропасть между родиной и войском. К тому же они не считали себя в чем-либо виновными. Все забыли про пир. Шпионы, которых они перехватили, рассеяли их заблуждение. Это было торжеством для наиболее ожесточенных, и даже самые безразличные пришли в бешенство. К тому же две осады навели на них скуку. Ничто не двигалось с места. Лучше уж вступить в открытый бой. Много солдат поэтому разбежалось и бродило по окрестностям. При известии, что войско разоружается, они вернулись. Мато прыгал от радости. «Наконец-то, наконец!» — восклицал он. Вражда, которую он чувствовал против Саламбо, обратилась на Гамилькара. Его злоба наметила себе, наконец, определенную жертву. И так как ему теперь легче было представить себе, в чем будет состоять его месть, то он уже почти поверил, что она осуществится, и заранее ликовал. Одновременно его охватили и глубокая нежность, и острое вожделение. То он видел себя среди солдат, потрясающим головой суфета на копье. То ему казалось, что он в комнате с пурпуровым ложем и сжимает в объятиях Саламбо, покрывает ее лицо поцелуями, проводит рукой по ее густым черным волосам. Эта мечта, неосуществимость которой он понимал, терзала его. Он поклялся себе, что, коль скоро его провозгласили шалешимом, он поведет открытую войну. Твердая уверенность, что он не вернется с этой войны, побуждала его вести ее беспощадно. Он пришел к Спендию и сказал ему: «Возьми своих солдат, а я приведу своих. Предупреди Авторита, мы погибнем, если Гамилькар нападет на нас. Слышишь, вставай!» Спендий был поражен его властным тоном. Мато обыкновенно подчинялся ему, и если у него бывали вспышки гнева, то они быстро проходили. Но теперь он казался и более спокойным, и более грозным. Гордая воля сверкала в его глазах, как пламя жертвенника. Грек не соглашался с его доводами. Он жил в одной из карфагенских палаток, с каймой из жемчуга, пил прохладительные напитки из серебряных чаш, играл в катабу, отпустил волосы и медленно вел осаду. К тому же у него были тайные сношения с городом, и он не хотел уходить, уверенный, что ему через несколько дней откроют ворота. Наргавас, переходивший все время от одного к другому войску, был как раз поблизости. Он поддержал мнение Спендия и даже выразил порицание ливийцу за то, что он от избытка храбрости хочет снять осаду. «Уходи от нас, если ты боишься», — воскликнул Мато. «Ты обещал нам смолу, серу, слонов, пехоту и лошадей. Где все это?» Наргавас напомнил ему, что он истребил последние когорты Ганона. Что же касается слонов, то на них охотятся в лесах. Пехоту он вооружает, а лошади уже в пути. Инумидиец, поглаживая страусовое перо, спускавшееся ему на плечи, поводил глазами, как женщина, и раздражающе улыбался. Мато не знал, что ему ответить.